В ночь, когда его увели, он мне пытался объяснить, что в нем что-то проясняется, и он видит то, чего не видел раньше. Знаешь, я как будто бы понял, может, это чепуха, но мы с тобой... Мы не договорили последнего разговора, потому что я заснула. Мне снился страшный сон. Я закричала, проснулась, и мы не спали, когда раздался стук. Мы даже не простились как следует, потому что я совершенно окаменела. Я собирала вещи, двигалась. Но женщина, когда у нее уводят мужа, вдруг превращается в автомат, в камень. Я не знаю во что, только на лицах тех, у кого увели мужей, я узнавала это застывшее выражение, которое у меня было на лице в последние минуты. Так все оборвалось. И я не узнала, что видится Мандельштаму за порогом нового этапа, где мы остановились на один миг. Когда живешь вслепую, день за днем, часто не замечаешь, как меняются отношения между двумя. Но Мандельштам был настолько отчетлив, что даже повседневность не затмевало происходивших в нем перемен роста и созревания. На ходу, в спешке, в суете я видела их и удивлялась. Мы пробыли вместе один короткий миг, но наши отношения менялись, по крайней мере, трижды. То есть мы прошли, по крайней мере, через три этапа. И, может, потому не успели надоесть друг другу. Мандельштама кто-то, может, это была я, сравнил с птицей Фениксом. Она сгорает в огне, а на утро оказывается, что она снова жива и поет. Во всех смыслах он был Фениксом. Пройдя через кризис, он воскресал и снова говорил. Причем голос его приобретал новую силу. И наша близость, воскресая, возникала с новой силой, но всегда несколько видоизмененная. Неженатый Мандельштам, по мнению Ахматовой, сильно отличался от того, кем он был со мной. Неженатого и только чуть-чуть связанного со мной Мандельштама я знала только в Киеве, во время карнавала. В нем была юношеская неврастеничность и необузданная веселость. Меня смешило, что он никогда не пишет за столом, как все люди, но кладет листок бумаги на стул и присаживается на корточки. Он обожал кофейни и был страшно легок и подвижен. Мы ездили на лодке по Днепру, и он хорошо управлял рулем и умел отлично без усилий грести, только всегда спрашивал, а где старик? Так назывался водоворот, в котором часто гибли пловцы. Чувствовалось, что Мандельштам, как всякий незрелый человек, может наделать много бед, но его особенность в том, что с годами это свойство не уменьшалось, а увеличивалось. Иные сны, иные гнезда, но не разбойничать нельзя. В нем было внутреннее буйство, интеллектуальное, но оно захватывало и повседневную жизнь, сказывалось на каждом поступке и в каждом слове. Несколько карнавальных месяцев я не считаю началом совместной жизни. Это прелюдия нашего брака, если это можно назвать браком.